нападение. Если он не придет и сегодня, я откажусь от его помощи, Бальтазар, и приглашу более ловких и надежных людей, — говорил Зурита, нетерпеливо подергивая свои усы. Бальтазар молчал. Он сам начинал раскаиваться, что послал своего брата Криста шпионом к Сальватору. — Ты уверен, что Криста видел пущенный тобой воздушный шар? Бальтазар пожал плечами. В то же время послышался резкий протяжный свист. Бальтазар встрепенулся. «Это он! Наконец-то!» Криста быстрой походкой приближался к ним. «Ну что, познакомился ты с морским дьяволом?» «Нет еще, но он там. Сальватор хранит дьявол за четырьмя стенами. Главное сделано. Я служу у Сальватора, и он верит мне». «Что ты думаешь делать дальше?» «Дальше?» И Криста рассказал, что Сальватор собирается в Анды на охоту за зверями. «Отлично! В его отсутствие мы нападем и похитим морского дьявола!» Криста покачал головой. «Ягуары оторвут вам голову, и вы не сможете найти дьявола!» «Тогда, — сказал Зурита, — мы устроим засаду. Когда Сальватор отправится на охоту, захватим его в плен и потребуем выкуп морского дьявола. Засада — это лучше. Надо, чтобы доктор поверил мне, как самому себе, и тогда он покажет мне дьявола». «Что ты предлагаешь?» — с раздражением спросил Зурита. «Терпение, Зурита. На Сальватора нападут бандиты». Криста ткнул пальцем в грудь Зуриты. «А я, — он ударил себя в грудь, — честный индеец, спасу его жизнь. Тогда для Криста не останется тайны в доме Сальватора». И они условились, по какой дороге Криста повезет Сальватора. Стояла темная ночь. Зурита, Бальтазар и 10 хорошо вооруженных головорезов верхом на лошадях вслушивались в тишину пампасов, ожидая услышать топот копыт. Неожиданно из-за пригорка ослепительно блеснули огни фар. Огромный черный автомобиль промчался мимо всадников. Зурита отчаянно бронился. Бальтазара это рассмешило. «Не огорчайтесь, Педро, — сказал индеец, — днем жарко. Они едут ночью. Днем они будут отдыхать. Мы можем нагнать их на привале». Через 2 часа всадники неожиданно заметили вдали костер. «Это они, — сказал Бальтазар. — У них что-нибудь случилось». Все остальное свершилось очень быстро. Бандиты напали, не успел Сальватор опомниться, как ему, Криста и 3 неграм связали руки и ноги. Бросив связанных позади автомобиля, бандиты принялись шарить и нашли запасы спирта для коллекции. Они выпили спирт и пьяные свалились на землю. Незадолго до рассвета кто-то осторожно подполз к Сальватору. «Это я», — тихо сказал Криста. «Мне удалось развязать ремни. Одного бандита я убил, остальные пьяны. Шофер исправил машину, надо спешить». Все быстро уселись в автомобиль. Негр-шофер запустил мотор. Машина рванулась и помчалась по дороге. Сзади послышались крики и беспорядочная стрельба. Сальватор крепко пожал руку Криста. Thank you.